шкафнуты, живее не стало от бурных метелей и бурь. Эксперименты, круглосуточный наркоман в обители снега замерз пока пополам. Мне дерево дышит вслед, корнями растет вверх, и медленный вялый шаг наконец-то превратить в бег. Хочется жить веселей, нет сил. Хочется жить веселей, нет сил. Хочется жить веселей, нет сил. Мое одеяло, изъеденный синий экран. Утро настало, и дядька опять слишком пьян. Себя продолжая, за счет сигареты и еды, амебно страдая, в своей беспросветной глуши. Мне дерево дышит вслед, корнями растет вверх, и медленный вялый шаг наконец-то превратить в бег. А хочется жить веселей, нет сил. Хочется жить веселей, нет сил. Хочется жить веселей, нет сил. А хочется жить веселей, нет сил. Хочется жить веселей, нет сил. Хочется жить веселей, нет сил.